Рисунки в пустыне. Загадочные рисунки в перуанской пустыне Наска – самое масштабное произведение искусства в мире, одно из самых выдающихся и в то же время необъяснимых творений человека, были мало кому известны до 1939 года. В том году пилоты, пролетавшие над пустынной долиной на маленьком аэроплане, обратили внимание на странный узор из беспорядочно пересекающихся длинных прямых линий, перемежающихся с диковинными извилинами и загогулинами, который был заметен при определенном освещении. Это открытие вызвало большой интерес. Первоначально археологи предположили, что это остатки древней ирригационной системы. Для их исследования в Перу выехал археолог Пол Косок из университета в Лонг-Айленде, США. С воздуха узоры выглядели необъятными. Но на Земле из-за неровной поверхности Косок едва нашел их. Линии можно было различить только если смотреть на них вдоль. Несколько ярдов в сторону, и ничего нельзя было заметить. После первых тщательных изучений удивлению Косака не было предела. По его чертежам выходило, что это было четкое изображение большой птицы, различить с земли которую было невозможно. Как можно было создать такой рисунок? Косак исследовал долину и обнаружил очертания огромного паука, за которым следовали дюжины других рисунков, изображавших либо животных, либо геометрические узоры. Он не мог понять, кем был этот загадочный художник и что это был за народ, оставивший после себя такие произведения искусства. В 1946 году Косок передал свои записи доктору Марии Райхе, немецкому математику, интересующейся древними обсерваториями, с именем которой связана практически вся каноническая история загадочных рисунков пустыни Наска. С той поры Мария Райхе, ставшая самым крупным в мире специалистом по проблеме Наска, работая практически в одиночку, узнала много нового о способах создания этих картин. Она спешила зафиксировать точные размеры и координаты всех рисунков и линий, пока их не уничтожили туристы и автомашины. Как установила Райхе, рисунки были изготовлены достаточно простым способом. На желтоватой земле был линиями выложен тонкий слой темных камней. Но хотя физически такая работа не представляется тяжелой, проект был крайне сложен. Райхе считает, что авторами рисунков использовалась фиксированная единица измерения, равная 0,66 сантиметра, подобно мегалитическому ярду Александра Тома. Потом фигуры выкладывались по специально построенному плану в масштабе, который был перенесен на поверхность земли с помощью веревок, прикрепленных к камням маркером, некоторые из которых можно наблюдать и сегодня. Длина и направление каждого отрезка были тщательно промерены и зафиксированы. Приблизительных промеров было бы недостаточно, чтобы воспроизвести такие совершенные очертания, которые мы видим с помощью аэрофотосъемки. Отклонение всего на несколько дюймов исказило бы пропорции рисунка. Фотографии, сделанные таким образом, помогают представить, какого труда это стоило древним умельцам. Древние перуанцы, должно быть, обладали оборудованием, которого нет даже у нас, и которое в совокупности с древними знаниями тщательно скрывалось от завоевателей как единственное сокровище, которое нельзя похитить. Славу рисункам Наска принесли Эрих фон Деникин и другие искатели следов космических пришельцев. Пустыня была объявлена ничем иным, как древним космодромом, а рисунки — своеобразными навигационными знаками для кораблей пришельцев. Другая версия гласила, что рисунки в пустыне являются картой звездного неба, а в самой пустыне некогда существовала грандиозная древняя обсерватория. Знаменитый Джеральд Хокинс, астроном, который разгадал тайну Стоунхенджа, прибыл в Перу в 1972 году, чтобы выяснить, есть ли среди рисунков пустыни Наска знаки, указывающие на связь с астрономическими наблюдениями. Этих знаков там не оказалось. Его удивило, что линии необыкновенно прямые, отклонение составляет не более 2 метров на каждый километр. Такую фигуру невозможно было бы создать даже с помощью фотограмметрического промера, считает он. Эти линии действительно абсолютно прямые. Мы бы не получили такого результата, даже воспользовавшись современной аэросъемкой. И такая прямизна сохраняется на протяжении многих миль. Из-за стелющегося по земле густого тумана линии порой становятся незаметными, но они продолжаются точно в том же направлении на противоположной стороне оврага. И они такие же прямые, как траектория, пущенная стрелой. Мария Райхи уверена, что только прикоснулась к древней тайне. Что наиболее впечатляет в этих так называемых рисунках, это их огромные размеры в сочетании с совершенными пропорциями. Как они могли изобразить фигуры животных с такими точными очертаниями и точно выверенными размерами, загадка, которую мы разрешим не скоро, если вообще разрешим. Райхе сделала, правда, одну оговорку. Если, конечно, они не умели летать. Именно это пытался доказать Билл Спорер, резидент США в Перу, член Международного исследовательского общества. Люди, которые создали эти узоры, вероятно, происходили из 2 сходных народов, известных как культуры Паракас и Наска, которые в период до и после нашей эры занимались земледелием. Но эти народы известны своими успехами и в искусстве ткачества, и украшении глиняных изделий, и это дало Спореру ключ к разгадке. 4 куска ткани Наска из разграбленной могилы, обнаруженной недалеко от перуанских рисунков, были исследованы под микроскопом. Было выяснено, что древние перуанцы использовали в своих материях лучшие переплетения, чем мы используем при изготовлении современной парашютной ткани, и более крепкое, чем в современных тканях для воздушных шаров. 205 на 110 нитей на квадратный дюйм в сравнении с 160 на 90. На глиняных горшках обнаружено изображение предметов, напоминающих воздушные шары и воздушных змеев с развивающимися лентами. Начав расследование, Спорер наткнулся на старую легенду инков о маленьком мальчике по имени Антарквий, который помогал инкам в сражении, летая над укреплениями противника и сообщая расположение их отрядов. На многих тканях Наска изображены летающие люди. Эти легенды возникли очень давно, но известно, что и сегодня некоторые индейские племена Центральной и Южной Америки делают для своих церемоний воздушные шары и запускают их во время ритуальных празднеств. Еще одна загадка состоит в так называемых костровых ямах, которыми заканчиваются многие прямые линии. Это круглые ямы, примерно 10 метров в диаметре, с обугленными камнями. Спорер вместе с несколькими другими исследователями изучил эти камни на предмет того, не являются ли они кратерами от падения небесных тел, и удостоверился, что почернели они от воздействия сильного источника тепла. Может быть, на этом месте был разведен большой костер, который согревал воздух внутри шара. В ноябре 1975 года эта теория подверглась проверке. только из тех материалов и технологий, которые могли быть доступны индейцам Наска. Был построен воздушный шар. Под ним зажгли огонь, и шар отправился в полет с двумя пилотами в тростниковой корзине. Из всех гипотез по поводу возникновения такого совершенного узора идея с шаром была самая лучшая. Но цель всего этого до сих пор не ясна. Может быть, это была своеобразная форма погребения, и тела мертвых вождей Наска отправляли на черных воздушных шарах в объятия бога солнца. А может быть, птицы и другие огромные существа символизируют вечную жизнь этих вождей? Но зачем им понадобились такие прямые линии? Ответа нет. Но есть свидетельства, что среди древних такое стремление к точности было весьма распространенным. Существует явное сходство между перуанскими рисунками и находками на другом конце земного шара. Стоунхендж и многие знаменитые мегалиты отличаются необыкновенной геометрической точностью. К тому времени, когда были выложены перуанские узоры, традиция мегалитических строений уже угасла, поэтому прямых доказательств связи двух культур нет. Но не будет слишком опрометчивым предположить, что уровни развития этих культур, в которых неграмотные люди использовали преимущественно камни, были схожи. И что искусство создания наземных рисунков умерло с появлением письменности и цивилизации. Перуанские рисунки являются одним из чудес света. До окончательной разгадки их тайны, однако, по-прежнему далеко. Если не считать, что отпала версия о взлетно-посадочных полосах для космических кораблей. Райхе категорически отвергает возможность того, что рисунки Наска были посадочными знаками инопланетян. Гипотетические космические пришельцы вряд ли находятся на таком первобытном уровне, чтобы выкладывать фигуры из камня. Кроме того, если вы передвинете камни, то увидите, что земля под ними довольно мягкая, говорит Мария Райхе. Боюсь, что космонавты завязли бы в такой почве.